Изначально на этом месте росли джунгли. Их густые и непроходимые для техники заросли кишели жизнью. Неисследованной жизнью, которая заполняла каждый квадратный сантиметр укрытого от светила подлеска. И минут за 10 до посадки первых челноков со стороны моря на Бреющем прошел полный дивизион такшипов. Едва миновав линию прибоя, они с гулом ушли в небо, а в паре километров от берега полыхнул огненный вал. Такшипы расчищали место высадки. Базовый лагерь на 3 десантных дивизии был слишком велик, чтобы в этом море джунглей для него нашлась достаточно большая поляна. И потому разбрызганная в режиме напалма термосмесь выжгла в зарослях огромную плешь. Пятно, куда могли сесть сразу несколько сотен челноков первой волны. Получившейся площадке было далеко до идеала. Даже слой термосмеси не смог выровнять холмы и впадины рельефа. Да и особо толстые стволы, когда смесь прогорела, все еще выделялись среди пепла обугленными дымящимися головешками. Зато теперь тут наверняка не осталось ничего живого, а пепел. Пепел сдует двигателями садящихся и взлетающих челноков. Персонал-то все равно будет в скафандрах, а технику потом отмоют. «Отхарн! Отхарн! Да проснись ты, черт за ногу тебя дери!» Запаренный даже на вид Чейз яростно тряс его за плечо. Едва сдержавшись, дабы не отмахнуться, Грегори огляделся. Грузовой отсек Геркулеса был пуст. Техника его уже покинула, явно направившись на загрузку боекомплекта и торопливый полевой ремонт. Что ни говори, а при такой плотности огня БМД гарантированно потеряли часть оптики и навесного оборудования. Грегори отстегнул привязные ремни и с просонья задал абсолютно идиотский вопрос. «Мы что, уже прилетели?» Двинувшийся было Каппарелли Чейз остановился, повернулся и ответил с откровенной издевкой. «Нет, черт тебя дери, мы уже в раю. Отрывай свою задницу, Отхарн. Бери штольцы и топайте за боеприпасами на склад». «Есть, сэр!» – тут же подхватился Грегори. Когда сержант разговаривал таким тоном, лучше было ему не перечить. Закинув на плечо винтовку, капрал мигом обогнал сержанта и в несколько прыжков выбежал из транспортника. Видимо, нервное напряжение боя оказалось куда сильнее, чем он ожидал, если сон настиг его за такой короткий полет. Очень похоже на то, когда отец ругал его за плохие отметки в школе. Буквально через несколько минут нотации маленький Грегори начинал клевать носом, чем немало бесил отца. Повзрослев, ему стало казаться, что это осталось в прошлом. Но первый же, по-настоящему серьезный стресс вновь напомнил ему школьные годы. Едва сойдя с аппарели, Отхарн по щиколотку погрузился в слежавшийся, уже успевший остыть пепел. Довольно далеко, почти на самой границе зрения, чернела обгоревшая кромка леса. Древесина оказалась настолько насыщенной влагой, что полыхнувшее пламя, как только прогорела термосмесь, очень быстро погасло само собой. И следом, едва дав прогореть самым крупным очагам огня, стали заходить на посадку Геркулеса инженерного батальона, что должны были подготовить укрепленный базовый лагерь. Остальные челноки приземляться не стали, направившись в сторону едва заметных из лагеря гор. Взвод отставал от них на 2 с лишним часа. Отделение Отхарна стояло, сгрудившись возле все еще пышущей жаром гондолы левого двигателя. Грегори машинально сосчитал товарищей. 5? И едва сдержал дурацкий вопрос, куда делся еще один. Лежащего на животе Смирнова как раз увозил открытый медицинский бот. Протерев стекло шлема от налипшего пепла, Грегори включил радио. «Серж, как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, уже паршиво. Медблок решил, что уровень обезболивающего в моей крови достаточно высок, и перекрыл чертову капельницу. Хорошо, хоть долетели быстро. Я и так еле терплю. Спину жутко печет». На что, похоже, спина раненого, Грегори даже не хотел думать. Придись удар в нагрудную броню, проблем было бы меньше. Она и сама по себе толще, да и демпферный слой вполне мог послужить теплоизолятором. А вот на спине такого слоя не имелось, и раскаленная докрасна броня обожгла кожу напрямик через обмундирование. «Смирнову очень повезет», – подумалось Грегори, – «если он отделается ожогами третьей степени». «Отхарн!» – рявкнул выглянувший из-за Геркулеса Чейз. «Ты еще тут?» «Простите, сэр. Рядовой Штольц!» Одна из фигур, что стояла возле гондолы двигателя, шевельнулась и неторопливой рысцой двинулась к нему. «Да, капрал! За мной бегом марш! Есть!» Грегори крутанулся на месте, ориентируясь. Базовый лагерь всегда строился по шаблонной схеме. Большая посадочная площадка по центру, а вокруг нее углубленные в грунт герметичные палатки складов и казарм. И, разумеется, штабной комплекс из нескольких бункеров и командно-штабных машин. Так что куда идти за боеприпасами для отделения, Грегори знал. Совсем недалеко. Оружейные склады старались развертывать поближе к посадочной площадке. «Штольц, а в первом кто руку потерял?» Рядовой перешел на рысь и, поравнявшись, сообщил. «Я Зава». «Да уж, не повезло парню». «Чего не повезло-то?» – искренне удивился Штольц. «Сейчас ему культю подлатают и на Такандерогу, в гибернацию. До земли поспит, а там за полгода новую отрастят. И в отпуск по ранению. Про компенсацию и вовсе промолчу». Все было так. Вот только если Язава еще и повоюет, то очень и очень нескоро. А может, оно и к лучшему? Вспомнив толпы несущихся прямо сквозь взрывы аспайров, Грегори вздрогнул. Опоздай авиация на четверть часа, их банально бы разорвали на части. Стоило закончиться боеприпасом, и в рукопашной горстка десантников не продержалась бы и минуты. Штольц воспринял его молчание по-своему. «Подсчитываешь премиальные? Уже решил, куда их потратишь? Я так себе еще в прошлом году домик на Ривьере присмотрел. Думал, лет за 5 накоплю. Но теперь, пожалуй, сразу по возвращении прикупить получится. Боевые, сам понимаешь». Наслышанный о растущей в метрополии инфляции, Грегори разубеждать его не стал. Лига вступала в доселе неведомую войну на уничтожение, и рассчитывать на то, что уровень жизни останется прежним, по его мнению, было глупо. Если уж начали ходить слухи об урезании социального минимума, то денег на дом в престижном районе за одну боевую операцию не заработать точно. За этими разговорами они и подошли к блиндажу, помеченному крупной табличкой. Склад боепитания 1-й десантной дивизии. Здесь еще не до конца завершили разгрузку, из десяток облаченных в боевые костюмы десантников выгружали из кунга припаркованного грузовика снарядные ящики. Мазнув по ним взглядом, Грегори узнал упаковки 152-мм гаубичных снарядов. Он подошел к одному из солдат и пристально на того посмотрел. Компьютер скафандра, уловив интерес владельца, подсветил на забрале фигуру десантника и вывел рядом с ним выползающее меню. Грегори выбрал установить связь. «Рядовой, где начальник склада?» Тот отложил ящик и указал куда-то внутрь склада. «Ищи там!» Махнув в знак благодарности рукой, Грегори прошел вглубь помещения. Было заметно, что оно построено недавно. Едва застывший пенобетон еще не успел окончательно выровняться, и штабеля ящиков стояли на слегка шероховатой поверхности. Внутри был полумрак. Пожалуй, через открытый дверной проем света проникало даже больше, чем давали несколько налепленных на потолке ламп. В правом верхнем углу шлема мигнула иконка вызова на связь. И тут же в наушниках послышался недовольный голос. «Чего баклуша бьем, бойцы? По смете в грузовике еще полсотни ящиков!» «Простите, сэр, капрал Отхарн, 1-й взвод 2-й роты, прибыл за боеприпасами, сэр!» Из-за ближайшего штабеля вышел невысокий старший прапорщик в запыленной броне. «За какими боеприпасами, боец? Где вы их потратить успели?» «На архипелаге. Разведывательная миссия». «Не понял. Почему меня не поставили в известность?» Грегори скрипнул зубами. «Не могу знать, господин прапорщик. Меня отправил за боеприпасами командир отделения». Дверной проем загородила тень. Грегори обернулся, ожидая увидеть грузчиков с очередным ящиком, но вместо них опознал парней из 1-го и 3-го отделений. Прапорщик обошел кругом него и уставился на вошедших. О чем он их спрашивал, Грегори не слышал, но, потоптавшись на месте, прапорщик махнул рукой и сказал уже на общем канале. «Ну, с почином, ребята. Выдам вам боекомплект. Значит так, смотрим сюда». Он указал на стеллаж подле себя. «Тут патроны. Берите 3 ящика, как раз по боекомплекту на каждое отделение. Картриджи для подствольников вон там. Снаряды для киберов нужны?» Грегори отрицательно развел руками. «Никак нет, сэр. Все наши центурионы там остались». Прапорщик аж присвистнул. «Ух, ничего себе. Это что же у вас там творилось? Потери большие?» «2/300, сэр.